Советская песенка. Помнит истории лишь победителей. В случае лучшим еще их родителей, жены детей или индекс почтовый. Если герой был особо фартовым, мог он как сыр в этом масле кататься. Сразу же после побед регистрации. Хватит наследникам, всем, кто причастен, помнит истории тех, кто был счастлив. Тех, кто и так уже по уши счастлив. Счастлив, блядь, да.